Глава 28. В морг я ехала на своей синенькой машинке, вспомнив, как оно, за рулем. Оказалось, что отлично, и мельком подумала, Тойоту нужно продать. С удивлением все чаще и чаще я обнаруживала, что мысленно перестраиваю жизнь, будто перекладываю кирпичи, безжалостно вычеркивая отовсюду Диму. Боль накатывала волнами, когда я, неожиданно цепляясь за какую-нибудь мелочь, вспоминала нашу жизнь до и толком не могла определить, до чего именно. Просто до. Когда мальчишки были маленькими и все здоровы, когда мы вместе хоронили моих родителей, и он был опорой и поддержкой, до его идиотской новой работы, после которой все посыпалось к чертям. Последний год будто бы разметал нашу жизнь в пыль. Ничего не осталось. Разве что беременная его ребенком Светка. Несколько раз я спрашивала себя, действительно ли был разговор с ней или мне примерещилось. Единственное, что было свидетельством, деньги в белом непрозрачном пакете, которые она мне всучила. Много денег. Егору хватит и на операцию, и на химию после. «Возьмите». Человек в темно-синей больничной форме вручил мне едко пахнущую ватку, нашатырь. «Да я... мне нормально». Я попыталась слабо отстраниться. На всякий случай. Он настойчиво протянул мне белый клочок. Молодой, лет до 30, но уже лысый, с бледными, словно обесцвеченными, но серьезными и внимательными глазами. Никогда не боялась покойников и относилась к мертвым телам совершенно хладнокровно. Но сейчас... Хорошо, что мне всучили нашатырь. Сначала опознание. Работник морга подвел меня к металлическому столу, на котором лежало тело, укрытое голубоватой простыней. Я открою лицо, и вы убедитесь, что это ваш муж. Понятно. Я поднесла ватку к носу. Мне не было плохо. Так, на всякий случай. Как все-таки смерть искажает черты лица. Даже спящий человек, расслабленный и спокойный, выглядит совсем иначе. Мертвый — это не человек, это тело. Человеческое тело. Предмет. Но это был он, Дмитрий Клеверов, мой муж. Да, это он. Я запнулась. «Хорошо», — кивнул парень и закрыл лицо обратно. «Погодите». Я посмотрела в светлые глаза. «Пожалуйста, можно я побуду немного с ним?» «Конечно». Он отступил на шаг. «Только если будете открывать тело дальше, не пугайтесь. На шее будет странгуляционная борозда, след от удушения. Это выглядит неприятно. Вы как?» «Ясно. Да все хорошо». Я показала ватку. Он вышел, а я осталась с Димой наедине, с его трупом. Внимательно вглядывалась в лицо, пытаясь разглядеть знакомые черты, которые когда-то умели смеяться, хмуриться, сердиться, любить. Холодная кожа была резиновой на ощупь, волосы остались гладкими, оброс без меня. Нос и подбородок будто бы заострились. Я аккуратно сдвинула простыню. На шее была серо-синяя полоска, вдавленная в кожу. У меня вдруг перехватило дыхание. Голова закружилась, и я ухватилась руками за скользкий стол. Перед глазами возникла картинка. Дима в нашей спальне снимает лампу с крюка, кладет на кровать. Вешает веревку, вяжет петлю, проверяет. Выдержит ли веревка его крупное тело? О чем он тогда думал? Что чувствовал? И все это, пока его сын в соседней комнате играет в компьютерную игрушку, сидя в наушниках. А потом Даня, видев, что в спальне горит свет, заходит посмотреть, все ли в порядке. Злость кипятком обожгла изнутри. «Скотина! Мерзкий подонок!» Сердце сжалось, стало безумно жаль сына. Он-то здесь при чем? Разве он заслужил такое увидеть? Разве хоть кто-нибудь заслуживает такого? Да, теперь у нас были деньги, но стоили они той цены? Я закрыла его лицо простыней и, не оборачиваясь, вышла к служителю, чтобы отдать вещи. Обратная дорога показалась длиннее или просто удлинилось само время. Я все думала о том, что, может, это неплохая идея отправить Даньку куда подальше. Во всяком случае, на первое время. Впереди у него последний выпускной класс, нам с Егором еще лечиться и лечиться. С кем он будет? Один в этой квартире? С бабушкой? Остаток дня был забит до предела. Мы с Галиной Ильиничной занимались подготовкой к похоронам. Данила безостановочно крушил виртуальных монстров, и я его не дергала. На следующий день в зале крематория нас стояло совсем немного. Я с сыном, Димина мать, двое школьных приятелей, один институтский, Светкин муж Костик, сама она не пришла, ссылаясь на плохое самочувствие. Еще один странный мужик, который появился в зале прощания и представился коллегой Дмитрия. Я вспомнила, что мне говорила Света. Он очень высокий, статный, весь в черном, лет 50. Был предупредительно вежлив, отвел в сторонку и вручил мне увесистый конверт. Вот, поддержка для вас и его сыновей. Дмитрий оказал неоценимую услугу руководителю лично, и... Он легонько сжал мое плечо, называя меня по имени-отчеству. «Держитесь, Марина Владимировна, это нужно просто пережить. И не стесняйтесь просить о помощи». Он достал визитку, на которой был только номер телефона и имя Геннадий. Снова весомо посмотрел, кивнул и отошел в дальний угол, ни с кем не общаясь. А потом ушел сразу после церемонии, просто кивнув на прощание. Какой же был невыносимо долгий и тяжелый этот день. Я напоила Галину Ильиничну валерьянкой, корвалолом и уложила спать. А мы с Даней, обессиленные, сидели на кухне. Он почти в углу возле окна, я напротив. Сложно ему, длиннющему, помещаться на крохотной хрущевской кухоньке. Я заметила, что никто из нас не садится на Димино место, возле стенки. Нам я тоже накапала валерьянки и налила пино. Давай, запей. «Вином?» — он удивленно на меня посмотрел. «Ну, если хочешь, возьми себе молока». Я подняла бокал, глядя в окно. «За тебя, Дим». И выпила, не отрываясь. Данила не повелся на молоко и последовал моему примеру. «Так вот», — я повернулась к нему, «через день или два я улечу обратно в Израиль». Он нахмурился и скрестил руки на груди. «Погоди», — я приподняла его за подбородок. «Ты же не знаешь, что я хочу сказать. Я подумала над твоим предложением и решила, что оно отличное». «Да?» — он удивленно поднял брови. «Угу. Я налила нам еще по бокалу. Будешь?» Данька кивнул, и я продолжила. «Только есть пара условий». Я выпила еще бокал, так же, как предыдущий. Неотрывно. Первое. Ты пойдешь к психологу. «Ну, мам!» — разочарованно протянул он. «Не мамкой!» — отрезала я. «Хочешь быть взрослым? Веди себя как взрослый. У тебя проблема, ее надо решать. И условия не обсуждаются. Хочешь — бери, не хочешь — оставайся дома, но торга не будет». Даня вздохнул. «Ладно. А второе и третье. Я налила себе еще вина. Мам, мам!» Он посмотрел на бутылку, пытаясь жестом остановить меня. «Ты это... Ладно тебе. Я не чувствовала опьянения. Я же не алкаш. Сегодня можно. Итак, второе. Ты учишься хорошо. Поясняю. Хорошо — это значит четверки и пятерки. Тройки — это нехорошо. Понял? Понял. И третье. Я пока не знаю, что за город это будет. Наверное, Москва. У твоего отца на работе есть коллеги, которые могли бы помочь. Для начала я посоветуюсь. Если тебе все равно, то любое место сгодится. Но это место выберу я, и за тобой будут присматривать. Если тебе такие условия подходят, то... «Подходит», — быстро согласился он. «Все подходит. Только бы не тут. А когда?» «В ближайшее время. Дань, не завтра. Такие вещи все-таки нужно подготавливать. Но максимально быстро, я тебе обещаю. Договариваться с бабушкой, чтобы она тут побыла пока?» «Да», — он потупил взгляд. «Я дома один не могу». «Слушай, я вспомнила, как у вас с Вероникой-то? Как же ты поедешь? Что-то я давно ее не видела и не слышала». «А, никак. Она сказала, что теперь не знает», — он карикатурно потянул слова, «что ей нужно подумать». «Это почему?» «Да заикаюсь я», — он нахмурился. «Ну ее». «Вон как!» Я больше удивилась не тому, что сказала Ника, а тому, как на это отреагировал он. «Да я устал!» — Данька вздохнул. «Стараешься все время чего-то, как дурак, а она то тем недовольна, то этим устал!» «Значит, и ладно. Похоже, это еще один повод уехать подальше». «Угу. Хорошо. Я налила себе еще. Значит, решили. Иди спать. Завтра будет другой день». «Спокойной ночи, мам. Я тебя люблю. Спасибо». «И я тебя, детеныш». Мы коротко обнялись. «И я. Все будет хорошо». Так необычно было наблюдать эту контрастность, его взрослости и совсем детскости одновременно. Мне чуть полегчало, как бывает всегда от принятого решения. Я видела, что сыну тут действительно тяжело. Может быть, где-то там, в далеких краях, ему станет легче. Только вот что? Москва? Из моих бывших одногруппников по институту кто-то живет. Ритка Шевелева, что ли? Черт, не хмелею совсем. Как так-то? Я опасалась пить больше, мне нужно было сохранить себя для завтрашнего дня в функциональном состоянии. Но как компот, ей-богу. Подошла к дверям спальни, открыла. Пока мы хоронили Диму, специальные люди убирали в квартире, спасибо тому лейтенантику. Они вынесли кровать вместе с матрасом и постельным бельем и лампу. Купили и повесили другую. Я сказала, что все равно какую. Самая простая сгодится. Вот самая простая и висела. Осталось мое любимое кресло и плед. Я подошла, осторожно в него села, оглядываясь, будто в незнакомом пространстве. Укуталась. Передо мной, вычищенным старым паркетом, зияло пустое место от кровати и две тумбочки по бокам. На Диминой стояла недопитая бутылка воды и лежали наручные часы, которые он обычно снимал на ночь. Горло вдруг сдавило кольцом слез, и горячие, они неожиданно покатились по щекам. Я плакала навзрыд и кричала, заткнув рот пледом, чтобы не было слышно. Рыдала, скрутившись узлом в своем кресле, и не могла остановиться. Нарыдавшись, я встала, чтобы пойти умыться, и заметила, что все еще хожу в черных брюках, в каких была на поминках. Подошла к шкафу, открыла. Как хорошо иметь доступ к своим вещам. Снимая брюки, я обнаружила в кармане белую прямоугольную карточку. Геннадий. И номер. Отлично. Меня посетила мысль. Я приободрилась, снова села в кресло и набрала заветные цифры. Подняли после первого же гудка. «Да, Марина Владимировна, слушаю». Я узнала его голос. «Здравствуйте, Геннадий». Я оробела. «Вы говорили, что можно позвонить, если нужна будет помощь». «Не просто можно, а нужно». Он был внимателен на той стороне. «Понимаете, у Данилы...» Я запнулась, не зная, как обрисовать ситуацию. «Это старший сын Димы. Так вот, Даня, он как раз и нашел Диму повешенным. Это очень тяжело ему дается. Стал заикаться и не может находиться в этой квартире. Мы с ним разговаривали, и я подумала, что, может, если ему уехать куда-нибудь, уже неважно куда, понимаете?» «Понимаю». Геннадий продолжал внимательно слушать. «У меня есть какие-то бывшие однокурсники в Москве, но это так, даже не седьмая, десятая вода на киселе». Я говорила, ничего не скрывая. «Благодаря вам деньги есть, но вот...» И Данила собирался пойти работать, чтобы хотя бы частично оплачивать жилье, но ему школу нужно оканчивать, последний же год. Он пловец неплохой, уже почти восстановился после травмы. Сейчас вот, правда, с рукой». «Я понял», — неожиданно сказал Геннадий. «Есть одно решение, но не знаю, понравится ли вам оно». «Какое?» Я была озадачена. «Минск». «Минск?» — переспросила я. «Да, прекрасный, уютный город. Чистый, красивый, недорогой и недалеко. У нас там учатся дети...» Он подыскивал фразу. «Дети некоторых сотрудников. Так что, если вашему сыну эта идея придется по душе, то устроить переезд в Минск, по крайней мере, на год, будет и несложно, и недорого. И там за ним будет кому присмотреть». «Минск? О Беларуси я, конечно, никогда не думала». «Да, можно придумать что-то еще, но, поверьте, это самый оптимальный вариант в вашем положении, когда деньги остро нужны на другие цели». Внутри стало холодно. «Все-то ты знаешь про меня и про другие цели, улыбчивый Геннадий». «Хорошо». Я подтянула плед на плечи, что-то стало замерзать. «Я посоветуюсь с Данилой и напишу вам в ближайшее время». «Отлично». Голос у него был приподнятый, будто он говорил о чем-то уже решенном. «Поверьте, это прекрасный вариант. Зелено, уютно, школы отличные и люди дружелюбные. Да и устроить все можно будет за неделю». «Так быстро?» Я удивилась. «С Белоруссию, да», — подчеркнул он. «Я поняла. Поговорю с сыном и отпишусь вам». «Держитесь, Марина Владимировна», — вежливо сказал он. «До свидания». И первым отключился. Я сидела в раздумьях. Беларусь, Минск. Я даже когда-то там была. Правда, очень давно, мне было лет 10, и мы с классом ездили на экскурсию в Брестскую крепость и Хатынь. «Он уедет туда», — внезапно поняла я. «Уедет». Я чувствовала, понимала, что он ухватится за эту возможность, как за спасательный круг и сбежит. Близкая безопасная страна, не край географии, и тем более, если там есть хоть какая-то поддержка. И он не вернется. Незачем и некуда будет. Останемся мы вдвоем с Егоркой. Сердце сжалось в темный клочок тумана. «Конечно!» Внезапное знание легло внутрь теплом и светом. «Ну, конечно же, Господи!» Я взяла телефон и нажала кнопку вызова. «Привет, это я. Давай встретимся, как можно скорее, где угодно, хоть в том же детском саду».